13. Это ультиматум. Роллингс и сам провел полночи в заперти вместе с полдюжиной других именитых горожан, которые пытались урезонить Бичера. Когда вся история разошлась по городу, и особенно когда стало известно о гибели людей, Бичер лишился всякой поддержки. При нем осталась только его клика – подхалимы и приживалы, да еще профессионалы, полицейские компании, обязанные ему подчиняться. Даже Крюгер сломался, стал уговаривать Бичера дать задний ход и был посажен вместе с остальными, среди которых к тому времени оказался и главный инженер электростанции. Но доктор Роллингс уговорил охранника, и тот выпустил их, рискуя своим местом, доктор лечил его жену. «Не думаю, что Бичера будут судить, даже если мы доставим его на землю», — говорил Макрей Роллингсу и Марло. «Ваше мнение, доктор?» Все трое сидели в приемной планетарного управления. Марло явился туда, получив на электростанции сообщение от Макрея, и сразу взялся за работу. Начал писать депеши в лагеря проекта и другие отдаленные поселения, а также в северную колонию, чтобы прислали лодки. Потом, усталый, с красными глазами и плохо соображая от недосыпания, он попытался составить рапорт для отправки на Землю. Но Макрей остановил его и настоял на том, чтобы Марло сначала отдохнул. «Паранойя?» – спросил Роллингс. «Типичный случай. Я того же мнения. Я видел определенные признаки и раньше, но болезнь не проявлялась в полной мере, пока никто не шел против его воли. Его следует госпитализировать, изолировать от общества». Доктор Роллингс оглянулся на закрытую дверь, за которой сидел Бичер. «А Хоу, что скажете, доктор?» – спросил он. «Я не настолько его изучил, чтобы составить о нем мнение», – пробурчал Макрей. «Что ты собираешься с ним делать, Джейми?» – спросил он Марло. «Ничего», – нахмурился тот. «Ни в чем серьезном мы его обвинить не можем. Отправим его обратно, и все». «Вот-вот», – кивнул Макрей. «Повесить слишком много чести, а вышибить в самый раз». «Меня больше беспокоит, кем его заменить», – сказал Марло. «Школа должна работать, когда мы отправимся в Капаис. Вы не взялись бы, док?» «Временно, конечно». Макрей вытаращил глаза. «Я? Боже, сохрани! Надо же кому-нибудь пасти молодняк, и желательно без применения смирительных рубашек. А вас они любят». «Нет, говорю, решительные нет». «У них там есть один молодой человек», – вставил Роллингс. «Профессор Штойбен готовил его на свое место, но компания прислала Хоу. Его зовут Вандер Линдер. По-моему, он хороший, разумный парень. Моему мальчишке он нравится». «Я с ним как-то встречался», – оживился Марло. «От него был толк». «Но, собственно, кто я такой, чтобы назначать его?» «Джейми», – фыркнул доктор, – «ты меня уморишь». Марло допил кофе и вытер губы. «Ну ладно, прилягу, пожалуй, здесь на столе и сосну пару часов». «Доктор, а вы распорядитесь, чтобы меня разбудили?» «Разумеется», – заверил Макрей, не собираясь допускать никого к Марло, пока тот не отдохнет как следует. «Не беспокойся». Джим вместе с остальными вернулся в школу, где колонисты должны были оставаться до прибытия лодок и отправки в Копаис. Миссис Палмер со своими помощницами суетилась на кухне, стряпая грандиозный завтрак для усталых мужчин и подростков. Джим тоже зверски устал и проголодался, но был слишком возбужден, чтобы спать, хотя уже начинался рассвет. Он дул на кружку с кофе, которую ему дали, и тут появился Смайт. «Слушай, говорят, ты и впрямь убил фараона, который в меня палил». «Нет», – сказал Джим, – «только ранил. Он сейчас в лазарете. Я его видел». Смайт призадумался. «А, ладно», – сказал он наконец. «Такое только раз в жизни бывает. Держи свою расписку». «Смитти, ты не болен?» – уставился на него Джим. «Сам не знаю. Бери скорее». Джим порылся в памяти и процитировал отца. «Нет, спасибо. Марло платят свои долги». Смайт посмотрел на него. «Ты просто хам и больше ничего». Порвал расписку на мелкие кусочки и ушел. «С чего это он разозлился?» – не понял Джим. Он решил найти Фрэнка и спросить у него. И нашел, но рассказать ничего не успел. Кто-то закричал: «Марло! Джим Марло!» «Капитан Марло в планетарном управлении», – ответили ему. «Не его, мальчика», – сказал первый. «Джим Марло, тебя там спрашивают у входа». «Иду», – – прокричал Джим. «Кто там еще?» И стал проталкиваться к выходу. Фрэнк за ним. Человек, который его вызвал, подождал, пока он подойдет, и ответил. «Ты не поверишь, я и сам не верю. Марсиане!» Джим с Фрэнком выбежали из дома. У дверей школы собралось больше дюжины марсиан. Там были Гекко и Гкура, но Кбумча не было. Не находил Джим и старика, которого считал главным в племени Гекко. Гекко, увидя их, сказал на своем языке. «Привет, Джим Марло. Привет, Фрэнк Саттон, друзья, испившие со мной воды». С ладони Гекко отозвался еще кто-то. «Приветик, Джим». Виллис с честью вернулся домой. Пусть он немного и опоздал, но выполнил задание. Один из марсиан мягко прогудел что-то, и Гекко спросил, где тот, который украл нашего малыша. Джим не был уверен, правильно ли он понял. «Он спрашивает, где Хоу», — сказал Фрэнк и ответил Гекко на довольно беглом и правильном марсианском. Хоу все еще сидел в своем укрытии, опасаясь Келли, хотя его много раз приглашали выйти. Гекко показал, что хочет войти в дом. Мальчики удивились, но охотно провели его. Чтобы войти в шлюз, Гекко пришлось принять форму, напоминающую вешалку для шляп, но все же он поместился. Внутри он произвел такое же впечатление, как если бы в церковь ввели слона. Все расступались перед ним. В дверь канцелярии было еще труднее пролезть, чем в шлюз, но Гекко пролез. Джим с Фрэнком помогли. Гекко отдал Виллиса Джиму и легонько подергал ручку двери в кабинет Хоу. Потом потянул, и дверь оторвалась. Не только потому, что сломался замок, она просто слетела с петель. Гекко двинулся дальше, целиком заполнив дверной проем. Мальчики переглянулись, а Виллис спрятался. Они слышали, как Хоу сказал, что это означает, кто? Потом Гекко выпрямился, насколько он мог это сделать, в комнате, рассчитанной на человека, и пошел к выходу. Мальчики замешкались. «Давай посмотрим, что он с ним сделал», — сказал Фрэнк и заглянул в дверь. «Я его не вижу. Эй, Джим, его там вообще нет. И не было». Они побежали за Гекко, догнав его у выхода из школы. Никто не задерживал ни Гекко, ни их. Укоренившиеся опасения относительно марсиан заставило всех убраться с дороги. Выйдя, Гекко спросил их, где другой, который хотел причинить зло малышу. Фрэнк объяснил, что Бичер в другом месте и к нему нельзя. «Покажи нам, где», – велел Гекко и взял обоих на руки. Другой марсианин забрал у него Фрэнка. Джим уютно сидел в мягких ладонях Гекко, так же, как Виллис на руках у Джима. Виллис выставил глазки и огляделся. «Хорошо едем, да?» Джим не был в этом уверен. Марсиане со скоростью добрых 8 миль в час прошагали по городу через мост и в планетарное управление. Шлюз там был выше и просторнее школьного, так что в здание прошли все. Вестибюль был достаточно высокий для самого высокого марсианина. Войдя, Гекко опустил на пол Джима, а другой марсианин – Фрэнка. Их встретили с тем же опасливым удивлением, что и в школе. Вышел Макрей и оценил обстановку без особого волнения. «Это что за делегация?» «Они хотят поговорить с Бичером», — объяснил Фрэнк. Макрей поднял брови и заговорил на чистом марсианском. Один из марсиан ответил, и они беседовали некоторое время. «Ладно, я приведу его», — согласился доктор и повторил это по-марсиански. Он прошел в глубину здания и вскоре вернулся, толкая перед собой Бичера, а за ним шли Роллингс и Марло. «К вам тут пришли», — сказал Макрей и выпихнул Бичера в вестибюль. «Это он?» — спросил марсианин. «Он самый». Бичер посмотрел на марсиан и спросил на бейсике, «Что вам от меня надо?» Марсиане подошли и окружили его со всех сторон. «Отойдите от меня!» Марсиане медленно сжимали круг. Бичер хотел вырваться, но широкая ладонь преградила ему путь. Круг становился все теснее. Бичер метался внутри, и, наконец, его стало не видно за ширмой из ладоней. «Выпустите меня!» – кричал он. «Я ничего не сделал! Вы не имеете права!» Голос оборвался на визгливой ноте. Круг распался. Внутри никого не было. Даже пятнышко крови не осталось на полу. Марсиане пошли к выходу. Гекко задержался и сказал Джиму, «Хочешь пойти с нами, друг?» «Нет, о нет, мне нужно остаться здесь». Джим спохватился и повторил это по-марсиански. «А малыш? Виллис останется со мной, правда, Виллис?» «Конечно, Джим. Тогда скажи Гекко сам». Виллис послушался. Гекко печально простился с мальчиками и Виллисом и пошел в шлюз. Макрей и Роллингс озабоченно шептались, стоя на месте, где только что был Бичер. Сонный и растерянный Марло слушал. Фрэнк сказал: «Пойдем-ка отсюда, Джим. Пойдем». Марсиане все еще стояли у дома. Гекко, увидев мальчиков, поговорил с одним из марсиан и спросил их: «Где ученый, который говорит на нашем языке? Мы хотим поговорить с ним». «По-моему, им нужен док», — сказал Фрэнк. Он его имел в виду. «Кажется, позовем его». Они вернулись и извлекли Макрея из кучки взволнованных людей. «Док», — сказал Фрэнк, — «они хотят с вами поговорить, марсиане». «Почему со мной?» — спросил доктор. «Не знаю». «Как шкипер?» – спросил доктор у Марло. «Хотите поприсутствовать?» Мистер Марло потер лоб. «Нет, я слишком ошарашен, чтобы говорить на их языке. Идите вы». «Ладно». Макрей пошел за скафандром и маской, позволил мальчикам помочь ему одеться и не стал возражать, когда они пошли за ним. Однако, выйдя из дома, Джим и Фрэнк предпочли встать в сторонке и наблюдать оттуда. Макрей неторопливо подошел к группе марсиан и заговорил с ними. Они загудели в ответ. Доктор, стоя среди них, говорил, помогая себе жестами. Беседа продолжалась довольно долго. Наконец, утомленный Макрей опустил руки. Марсиане загудели, явно прощаясь, и двинулись быстрым, но неспешным для них шагом к мосту, а потом к своему городу. Макрей поплелся в дом. «В чем там было дело, доктор?» – спросил его Джим в шлюзе. «А, да так, сынок, ничего такого». Войдя, Макрей взял Марло за руку и повел обратно в приемную. «Пойдемте и вы, Роллингс. Остальные займитесь своим делом». Но мальчиков, которые увязались за ними, Макрей не прогнал. «Послушайте и вы, раз уж по уши сидите в этом деле. Следи за дверью, Джим, чтобы никто не вошел». «В чем дело?» – спросил Марло. «Чего вы такой мрачный?» «Они хотят, чтобы мы ушли». «Ушли?» «Ушли с Марса, вернулись на Землю». «Как?» «Что их заставило предложить нам это?» «Это не предложение, это приказ, ультиматум. Они даже не дают нам времени, чтобы вызвать корабли с Земли. Они хотят, чтобы мы ушли. Все и каждый, будь то мужчина, женщина или ребенок. Они требуют, чтобы мы ушли немедленно». И они не шутят.